Глава 9. Свет первотворения. Люди делятся на две группы – созидатели и разрушители. Особенно явно это прослеживается в литературе. Другое дело, что некоторые разрушители кажутся нам почти созидателями, потому что разрушали они еще на фундаменте относительно твердой нравственности, будучи людьми более чистыми, чем мы сейчас. Йозеф Эмец. В темноте Арий шел по лесу, когда кто-то с дерева прыгнул ему на спину и попытался вцепиться зубами в шею. Арий, закинув руку, сорвал с себя это существо. Силой швырнул на землю, сапогом придавил шею. Это оказался большеротый хмырь с острыми зубами, чья голова откидывалась, как на шарнире. «Агух больше не будет. Агух ошибся в темноте. Агух не знал, что ты такой сильный!» — зашипел хмырь. Несколько мгновений Арий брезгливо разглядывал его. Ничего не мешало ему нажать сапогом сильнее. Услышать треск позвоночника он имел на это полное право. Он не свет, он изгнан. Не все ли равно, что он будет делать теперь? Но что-то внутри Ария, что-то, чему удивился он сам, помешало совершить убийство. Он убрал сапог и, переступив через существо, пошел дальше. Агух, догнав его, дернул его за одежду. — Чего тебе? Снова хочешь напасть? Хмырь поспешно замотал головой. Желтоватые рожки, правый из которых был недоразвитым, задергались. «Будет ли позволено Агуху повсюду следовать за вами? Я буду вашим спутником, вашим пажом!» «Зачем тебе это?» — удивился Арий. «Вы особенный. Вы будете много убивать. У меня на это нюх. А я буду перегрызать горло раненым и обгладывать кости у трупов!» — воскликнул Агух. Арий представил, что у его ног всегда будет копошиться зубастое, жирное существо. — Кем ты был раньше? — Мне кажется, я видел тебя когда-то прежде. В красных глазках хмыря мелькнуло нечто забытое, погрузившееся на дно памяти. Агух был дух корней. Он следил, чтобы корни деревьев не переплетались, и сильные не отбирали влагу у слабых. Деревья они такие, не всем объяснишь. Есть очень непослушные, особенно клёны, ели, осины, а есть послушные — рябины, ясени, березы. Но Агух объяснял всем, деревья слушались Агуха, любили его. Хмырь протянул ладонь к ближайшему боярышнику и произнес что-то неуловимое, почти нежное, похожее на шелест ветвей и на звук ветра в кроне и на журчание ручья. Боярышник, наклонившись, доверчиво коснулся созревшей гроздью ладони Агуха. Агух улыбнулся. Лицо его смягчилось. Но тут боярышник, вздрогнув, отдернул ветвь, точно зверь, по ошибке пришедший не на тот зов. На лице у хмыря возникла обида. Он зашипел и, бросившись на боярышник, стал грызть его ствол. Через 10 секунд дерево было измочалено и уничтожено. Ягоды Агух растоптал. «Ненавижу! Убежал от меня! Раньше Агуха деревья не боялись, и цветы меня любили!» Арий кивнул. «Я вспомнил тебя. Это ты ужасно быстро рыл рожками землю, просто фонтаны вылетали!» «Агух рыл, без этого нельзя!» Порой корень выходит на поверхность, а его надо направить вниз. Так вы позволите мне быть вашим спутником? Арий посмотрел на растоптанный боярышник. — Нет, — решительно сказал он. — Такой шустрый малый сам найдет себе трупы. Хмырь недовольно завозился на земле. — Вы пожалеете об этом. Я был бы хороший паж. Я бы грыз ваших врагов. Вас бы боялись. Там, где нет любви, правит только страх. Прошипел он, повернулся и заковылял в заросли. Трупов будет много, очень много. Пока животные, но скоро появятся и люди, — донесся из зарослей его голос. Арей похолодел. Слова, которые хмырь только что произнес, показались ему абсолютным безумием. Люди? При чем тут они? Но почему существо говорило об этом так уверенно? Люди в Эдеме. Их берегут, как зеницу ока. Их всего только двое, — крикнул Арей вслед хмырю. Тот забулькал из кустов ржавым смехом. Арей поднялся на холм, на котором не был уже давно. С холма открывался вид на равнину. Кое-где на равнине начинали появляться бревенчатые строения, окруженные заостренным частоколом. Частокол удивил Арея. Он как минимум означал, что кто-то кому-то не до конца доверяет. Или, возможно, у стражей появились враги. Отыскав среди костров тот, что был ему нужен, Арей направился к нему. Шел он долго, почти до рассвета. Шаг был тяжеловат. Арей начинал постепенно грузнить. Кваднон сидел у костра в окружении самых близких своих соратников. Привстал, вгляделся в Арея, поманил его поближе к костру. — Давненько не виделись, Арей. — Сколько? Года два? — Три, — сказал Арей. — 3 года, — протянул Кваднон. В Эдеме это были бы 3000 лет. Ну-ка, дай на тебя взглянуть. Что-то в тебе изменилось. Повернись. Арей, помедлив, повернулся. Услышал, как у костра изумленно выдохнули. Да, он знал, что так произойдет. — Ну и где твои крылья, Арей? — задал вопрос Кваднон. Лигул собрался по-тхалимски хрюкнуть, но не решился. И правильно, жизнь одна. — Я их отрезал, — сказал Арей. — Мне было противно смотреть, как выпадают перья. Лицо половинка пришло в движение. Правая, прекрасная сторона выразила тоску и сочувствие. На левой же оттиснулось неприкрытое торжество. — Сам отрезал. — Серьезно? — спросил Кваднон. — Да. Взял раскаленный клинок, отмахнул себе крылья и прижег их. Лигул, благоразумно перебежавший на другую сторону костра, не то зашипел, не то засмеялся. — Бескрылый Арей, никак не привыкну, что ты такой. Прижег культяпки, — прошипел он. — Зато у меня никогда не будет горба, — сказал в сторону Арей. Лигул перестал улыбаться и оскалился, как хорек. — И еще у меня есть это. Я назвал это меч. Арей закинул за плечо правую руку, потянул вверх, и в руке возникла прямая длинная полоса металла. Металл был еще темным, без блеска, со следами удара молота. Гарда отсутствовала, но в руках у Арея оружие уже дышало силой. Первым эту силу ощутил Хорс. Подбежал, уставился с искренним восхищением, прижимая к груди руки, точно опасался, что они помимо воли схватят и не смогут с этим расстаться. Когда-то такими же сияющими глазами Хорс смотрел на цветущие вишни в Эдеме. — А это что? Почему здесь он плоский, а здесь сужен? — спросил Хорс, отважившись протянуть палец. — Острие, а по бокам заточка. Я додумался до этого только через год. Так он лучше режет. Смотри. Арей сделал быстрое движение с потягом на себя. Молодая в руку толщиной рябина даже не упала, а скользнула по собственному своему стволу. Коснулась земли, закачалась и повалилась. Арей отщипнул яркую ягоду, сунул ее в рот, раскусил и плюнул. Кислятина. А вот зимой, когда прихватит морозцем, будет в самый раз. Хотя для этой рябины зима уже никогда не наступит. — А почему ты заточил только верхнюю треть? — жадно спросил Хорс. — Зачем ослаблять металл? — Если кто-нибудь попытается напасть на меня... Арей искоса взглянул на Кваднона. — Я отражу удар незаточенной частью, а потом отступлю чуть назад, чтобы использовать всю длину оружия, и... Он толкнул ногой перерубленную рябину. Возникло неловкое молчание. Барбаросса поскреб пальцами шею. Вильгельм очень заинтересовался вылетевшим из костра угольком. Гальпер и Ирос, два мощных стража, похожих на дубовые колоды, неприметно придвинулись к Ваднону и застыли, один справа от него, другой слева. На арее они смотрели, как сторожевые псы, ожидающие команды фас. В глазах ни капли сомнения, такие выполнят любой приказ. В руках у обоих были палицы, пожалуй, что потяжелее меча арея. Неужели это Гальпер когда-то рыдал на весь Эдемский сад, когда случайно сломал молодую розу? Неужели это Ирос, целуя цветы, собирал губами капли росы? — Ого! — сказал Арий. — Я вижу, пока я изобретал меч, кое-кто другой изобрел, как превращать бывших эдемцев в идиотов. Кваднон мягко улыбнулся прекрасной половиной лица и оскалился страшный. «Не обижай их, Арий. Хорс тренирует Гальпера и Ироса с утра и до вечера. Теперь он умеет убивать не только грубо, но и почти ласково. Вчера он прикончил медведя так, что я даже не обнаружил следов крови». Арий взглянул на Хорса и понял, что на оленихе он явно не остановился. «Значит, на оружие помешан. А ты, Кваднон, на чем?» — спросил Арий. Гальпер и Ирос выдвинулись вперед еще на полшага. Видимо, Кваднона уже не называли на «ты» и уж точно не обвиняли в помешательстве. Владыка мрака милостиво пропустил опасное слово мимо ушей. Ему тоже было чем похвастать. — Пока ты в чаще возился с железками, мы тоже не стояли на месте. Осваиваем Тартар. Нам удалось объединить и расширить подземные пещеры. Ну, магия, то-се. И знаешь, я доволен результатом. Началась цепная реакция, которой никто из нас не ожидал. Наш маленький Тартар, который изначально планировался как небольшой подземный уголок совершенства, растет независимо от нас. Просто расползается. Вверх, вниз, во все стороны. Уже сейчас его не обойти и за целую жизнь. — Там темно, — сказал Арий. — Нет, — возразил Кваднон, — не темно. Ну, разве что в самом низу, где, признаться, я не люблю бывать, потому что там еще и холодно. А наверху и в средней части довольно светло. Мы развели там много всякого зверья. Почти каждый месяц придумываем несколько новых видов. Запускаем их туда, и они быстро размножаются. Некоторые даже ухитряются вырваться на поверхность, хотя, признаться, я этого не одобряю. Все совершенство моего мира должно оставаться там, внизу. Арий вспомнил громадного зверя, которого недавно встретил в лесу. У него были морда и тело носорога, задние лапы льва и передние страуса. Разъяренное животное ломилось через лес, все снося на своем пути. Арий, испытав жалость, попытался успокоить его, но зверь ничего не соображал. Заревел, бросился атаковать. Отброшенный боковой частью его рога, Арий отлетел в кустарник, а носорог, ломая лес, промчался дальше. Арий запомнил только, что на его мощной спине были крошечные, нелепые крылышки. — А этих зверей ты придумал полностью сам? — осторожно спросил Арий. — Сам! — крикнул Кваднон. — Сам! Это мои звери! Я не сомневаюсь. Но, может, ты брал какие-нибудь идеи, существующие до тебя? Части других животных, птиц? — уточнил Арий. Повисла зловещая тишина. Слышно было лишь, как потрескивает костер. — Кое-что я, конечно, использовал. Сквозь зубы признал Кваднон. Но лишь те идеи, что лежали совсем уж на поверхности. Зачем заново придумывать лапы, желудок или рога? Это же элементарно. Конечно, — согласился Арий. И без того все, я уверен, получилось неплохо. Надо как-нибудь побывать в Тартаре и посмотреть новых зверей. Думаю, они не хуже, чем в Эдеме. Птицы садятся на руки. Тигр дружелюбно облизывает трепетную лань. Кваднон тяжело уставился на него. Затем окинул зорким взглядом других стражей, проверяя их реакцию. Вильгельм невинно чистил под ногтями сосновой иголкой. Барбаросса таращился с невозмутимым видом. Бельвиазер, старинный друг Арея, лепил из смолы человечка. — Какая там лань, какие птицы! — подал голос наивный Хорс. — В Тартарии тигров давно уже нет, разорвали. Кваднон быстро взглянул на него. Хорс, опомнившись, прикусил язык и принялся изучать рукоять меча Арея. — Ну да, — неохотно произнес Кваднон. — Наши звери были прекраснее эдемских, но мы несколько переборщили с их количеством. Зверей насоздавали, они размножились, а пищи всем не хватило. В результате, вместо того, чтобы немного потерпеть, животные стали рвать друг друга. И сила выживания заставила их преобразиться. Мир молодой, магии много. Теперь одни защищаются броней, другие достигают совершенства в маскировке. И абсолютно все не отказываются от мяса. Порой получаются такие твари, что лучше с ними не встречаться. Почему? Разве они не узнают своего создателя? Не испытывают к нему благодарности за свое творение? — спросил Арий. — Видимо, не испытывают. Что-то пошло не так, — процедил Кваднон. — Снова не так? О запуске цепной реакции, которая начнет увеличивать тартар, ты и не знал. О том, что животные примутся пожирать друг друга, не подумал. То, что основа всякой привязанности — любовь, а не страх, тоже, видимо, не учел, — сказал Арий. Кваднон шагнул к нему, отодвинул рукой меч, опустил руку ему на плечо. — Через любовь перешагивают, через страх нет. Пусть сильные уничтожат слабых, пусть. Пусть потом уничтожают и друг друга. Но те, что останутся, будут действительно совершенны. Они получат все силы павших. Да, мы порой ошибаемся. Но мы ищем, мы идем вперед. Теперь я точно знаю, что нам предстоит совершить в ближайшие столетия. И что? — спросил Арий. Глаза Кваднона зажглись. — Завоевать Эдем, захватить его, получить все их силы, все артефакты, на худой конец просто уничтожить, — убежденно заявил он. Арий тихонько присвистнул. Это было что-то новое. Когда он уходил в лес, программа была несколько проще. — Зачем? Разве мы не для того ушли из Эдема, чтобы построить что-то свое, доказать, что ни в ком не нуждаемся, что тоже можем нести первичный свет и первичную жизнь? — Да, — сердито крикнул Кваднон. — Так. Но нельзя построить свое, пока хоть где-нибудь стоит что-то чужое. Вот когда мы разрушим чужое, тогда на его основании построим свое. Они там в Эдеме нам вредят. Это из-за их зависти тартар получился не таким, как я ожидал. А мои прекрасные звери, вместо того, чтобы пить нектар и кормиться пыльцой цветов, разрывают друг друга. Мы уничтожим Эдем, и начнется новая жизнь. Слова Кваднона были горячи, искренни. Его прекрасное лицо пылало, отражая свет костра. Арею не верилось, что можно говорить страшные вещи с таким искренним, таким сияющим лицом. Помимо своей воли он потянулся к Кваднону сердцем, как когда-то в Эдеме. Готов был простить ему и удар палкой, и свою трехлетнюю ненависть, когда он тренировался в лесу с шестом и с мечом. Арей, как и другие стражи, желал во что-то верить, на что-то надеяться. Ночные мотыльки должны лететь на лунный свет, так уж они созданы. Но некоторые мотыльки, путая, летят на огонь и погибают. Но тут, в момент, быть может, максимального увлечения, Арий обнаружил вдруг, что Кваднон нарочито поворачивается к нему лишь одной стороной лица, вторую же прячет, и сразу очарование исчезло. Актер. Если он может заботиться о том, как он звучит или выглядит, то он жалкий актер. Даже сама его искренность — актерство. Уловив это, Арей понял основу сущности Кваднона. Он любит нравиться, блистать, поражать, любит вести за собой, ощущать себя пупом земли. Он, Арей, находит себя, властвуя мечом, а до этого крыльями и полетом. Кваднону же для самоутверждения нужна толпа, и чем толпа больше, тем выше наслаждение. В остальном же он ничто, он может только гадить, разлагать. Его цель — окончательное уничтожение и разложение. Гниющие отбросы, как известно, производят тепло. Он хотел бы всю вселенную превратить в гниющие отбросы и, находясь в центре этой кучи, получать энергию. Арей неприметно шагнул, повернувшись так, что Кваднону, чтобы и дальше блистать красивой половиной лица, пришлось бы либо вступить в костер, либо повернуться к другим стражам уродливой частью лица. Никто из стражей, увлеченных сиянием Кваднона, не разгадал этого простенького маневра Арея. Никто, кроме Кваднона, который считывал все мгновенно. Угол его рта едва заметно дернулся. Создатель Тартара замолчал, оборвавшись на середине фразы, и отвернулся. Незримая трещина, разделявшая Арея и Кваднона уже давно, расширилась и стала глубокой, как пропасть. Но такая же пропасть разделяла уже Арея и Седемом. Арей смотрел на других стражей, по-прежнему увлеченных Квадноном, и понимал, что ничего им не докажет, даже если кто-то, Вильгельм, Хорс, по старой памяти испытывает к Арею дружеские чувства, сейчас эта дружба не перевесит. Все же Кваднон что-то им обещал, куда-то их вел, а Арей ничего не обещал и никуда не вел, только сомневался и делал их жизнь неуютной. Он... вечный изгой, он изгнан светом, а сейчас, возможно, будет изгнан и мраком. Хотя мрак-то, конечно, его не изгонит, потому что изгнать уже по определению некуда. Арей понял это и вдруг расхохотался. Он хохотал, как безумный, даже присел на корточки и собственным хохотом его качало вперед и назад. Чтобы не упасть, Арей оперся пальцами рук о землю. Некуда изгнать, некуда. Будут теперь со мной маяться. Внезапно на Арея опять упала тень. Перестав хохотать, Арей схватился за рукоять меча. Он не забыл, как в прошлый раз после такой же упавшей тени получил удар палкой. Да, это опять Кваднон, но он не замахивался. — Возьми, — участливо сказал Кваднон. — Что взять? — Кажется, я понял, в чем дело. Ты слишком долго провел в лесу, одичал. Это бывает. Кваднон махнул рукой, кого-то подзывая. Гальпер и Ирос поставили у его ног каменный ларец. Кваднон поднял крышку и деревянной лопаткой, не касаясь рукой, выудил со дна что-то непонятное. Этот неясный Арею предмет то корчился, как змея, то твердел и становился похож на винтовой рог или сосульку. — Держи, Арей, — сказал Кваднон, — ныне же на шнурок и повесь на шею. Твоя жизнь сразу станет проще. Ты обретешь покой, о котором давно мечтал. Арей не спешил брать. — Что это за пиявка? — спросил он брезгливо. — Мы называем это Дарх. Он из недр Тартара. С самого его дна. Мы до сих пор не знаем, как он возник. Там огромное давление, все мутирует, изменяется. А почему ты не прикасаешься к нему рукой? — Не могу, — сказал Кваднон. — Как видишь, у меня уже есть один Дарх. — И что? — Дарх признает только одного хозяина. Если его коснусь я, он сцепится с моим Дархом. Они переплетутся, схватятся. И нужно будет их разнимать. И зачем я должен его брать? Кваднон повернулся к другим стражам, уступая им право ответа. — Чтобы обрести силу, — прорычал Барбосса, — эта штука творит чудеса. С ней я стал втрое мощнее и вдобавок перестал сомневаться, что делаю что-то не так. Бери! — А дархи есть уже у всех? — Да, разве ты не видишь? У меня есть. Влез Лигул, однако Арей, не слушая его, смотрел на Вильгельма. Тот раздвинул одежды. На его тонкой шее висел кожаный шнурок, а на шнурке корчилась серебристая, неуловимо меняющая цвет сосулька. — Мы погасаем, — печально сказал Вильгельм. — Ты сам это знаешь, Арей. Мы становимся все тусклее. Мы должны откуда-то черпать силы, а эта сосулька дает много сил. Потом Арей сам не мог объяснить себе, отчего послушался. Видимо, поверил грустному голосу Вильгельма больше, чем Кваднону или Лигулу. Взял с деревянной лопатки корчащуюся сосульку, продел, как ему показали, кожаный шнурок, повесил на шею. И в тот же миг ощутил страшную боль. Точно у него из груди с яростной силой вырвали сердце, мгновенно вырвали, и так быстро, что плоть ничего не поняла. Даже рана не успела возникнуть, и только где-то внутри зияла пустота. — Что это было? — прохрипел Арий. — Ничего. Ты отдал дарху силы своего первотворения, — не скрывая торжества, сказал Кваднон. — Как? Ты обманул меня? Арий рванулся к нему. Но Гальпер и Ирос были готовы и схватили его за руки, прежде чем он выхватил меч. — А вот это напрасно! Ты обиделся, что мы не сказали тебе сразу? — Да. — Зато теперь мы все в равном положении, — сказал Кваднон. — Дарх — твоя собственность. Он будет черпать силы твоего первотворения и возвращать их тебе же, хотя и несколько искаженными. А если захочешь стать еще сильнее, придется подкармливать его эйдосами. Но это пока невозможно. Арий перестал вырываться. — Эйдосами? Ты обезумел. Эйдосы есть только у человека. То, что он услышал, показалось ему нереальным и страшным бредом. Как если бы кто-нибудь предложил нырнуть вглубь солнца и пить его раскаленные недра. Но это было не просто страшно. Это было еще и кощунственно, потому что в Эйдосе скрывался свет того, кто сотворил мир, и это было много больше, чем силы первотворения. На Арея смотрело множество лиц, напряженных лиц, волчьих. — Долго же ты просидел в лесу, — сказал Барбаросса. — Да, нам теперь нужны эйдосы, и мы ищем способ заполучить их. Но эйдосов всего два, потому что людей в Эдемском саду всего двое, и оба под защитой, — крикнул Арий. Кваднон махнул Гальперу и Ирусу, и они, расступившись, отпустили Арея. Правда, далеко отходить не стали. На всякий случай остались рядом. — Верно. Вот это уже серьезный разговор, — сказал Кваднон. — Человек пока в Эдемском саду. Мы выманим его оттуда, прежде чем закончится период его ученичества. Разрушим союз человека, создавшим его. Устроим так, что постепенно он и верить в него перестанет. Здесь, на земле, люди размножатся, как размножились звери. Много людей, много эйдосов. Мы отнимем у них эйдосы и поместим их в дархи. Арий провел пальцем по кривлявшейся пиявке. «Но эйдосы в дархах будут страдать», — сказал он. Кваднон отмахнулся от этого, как от чего-то несущественного. «Понятия не имею, чем они там будут заниматься. Мне довольно, что дарх дает мне силы уже сейчас, когда в нем нет ни единого эйдоса. С эйдосами же сил станет еще больше. Я предчувствую это». Мы получим те силы, которых нас лишили, когда изгнали из Эдема. Если мы посягнем на человека, отрежем себе путь назад, — возразил Арий. Кваднон уже не думал, какой стороной лица поворачиваться. — Что? Как? Ты собираешься назад? — прошипел он. — Пока нет, — сказал Арий. — Но к чему жечь мосты? Пока мы разрушаем лишь себя, мы еще можем надеяться, что наша связь, создавшим нас, не расторгнута. Он слышит нас, он любит нас, он ждет. Есть еще надежда, что что-то изменится, если мы сами изменимся. Он все исправит. Даже Эйдеса для него ничто, мелочь. Но если переступим через человека, пути назад у нас не будет. Одно дело уничтожить только себя, и совсем другое — загородиться еще кем-то. — Ты собираешься просить прощения? Твоя гордость позволит тебе произнести «извини». — И кому? — Ему. Он спрашивал у нас, когда творил человека. Спрашивал у меня, когда поместил бесценную песчинку ценой во все предыдущие его творения в слабую грудь существа, похожего на обезьяну, — крикнул Кваднон. Так вот почему он ушел на самом деле. Зависть единственного ребенка, у которого появился младший брат. Остальное все вторично, — подумал Арий. Люди слабы, люди безобразны. — Зачем им дали эйдосы? Почему им? Почему не нам? — пискнул Легул. Кваднон толкнул его в грудь, и горбун упал. — Молчи. Нам же лучше. Он предпочел нам каких-то обезьян. А мы будем отнимать эйдосы у тех из этих обезьян, кто не сможет их удержать. Эти глупцы, лишенные эйдосов, станут нашими послушными марионетками. Мы будем властвовать над теми, кого он предпочел нам. Арию захотелось сорвать сосульку со шнурка, растоптать ее. Но он ощутил, что если сделает это, боль будет намного сильнее. И он испугался боли и пустоты. Испугался, возможно, впервые в жизни. — Уйди в лес. Там в лесу взмолись, — подсказал ему тихий голос внутри. — Проси, и тебя услышат. У тебя пока не отрезано небо. Твоя душа еще рвется ввысь. Но Арий не ушел в лес и не попросил. Зато он понял истинный мотив Кваднона и первопричину его ухода из Эдема — зависть к человеку. Знак вопросительный превратился в знак восклицательный. — Как там? Новый мир и новый путь. Держи карман шире. Досада, ревность и желание отомстить. Разве каждый ребенок хотя бы раз в жизни не мечтал подчинить себе родителя? Да, согласен, ты и родитель. Ты мой отец. Я не спорю, поскольку об этом говорят факты. Но я просил тебя производить меня на свет. Нет. А раз не просил... Вот и исполняй теперь вечно мои прихоти, решай мои проблемы, развлекай меня, потому что ты мне должен, а я буду вытирать о тебя ноги. Или, может, ты сам рассчитывал на мою помощь, что я буду помогать тебе с младшими братьями, с новыми твоими творениями? Ну, дорогой мой, это несерьезно. Разве ты не можешь сделать всего сам? Ведь о младших братьях я тебя тоже не просил. — Ну, трудись один, ты же все можешь. Все это Арий понял как-то разом. Он почувствовал, что если захочет, сможет еще вернуться в Эдем, где разгуливает этот новый любимчик — человек, и, не ведая еще своих сил, не зная цены Эйдосу, смотрит на все глазами новорожденного ребенка. И что этот новорожденный ребенок нуждается в Арии, как в старшем брате, который поведет его по саду, показывая все творения их общего отца. Нет, ни за что. Зависть ужалила Арея. Ему захотелось, чтобы вечный свет, заключенный в Эйдосе, горел у него в Дархе, наполняя его силами. — Так ты с нами или нет? Кваднон безошибочно угадал состояние Арии. Он улыбнулся, и лицо его вновь показалось Арею прекрасным. Это была жуткая красота несущего смерть. — С вами, — процедил Арий, — с вами, но сам за себя. — Мы все сами за себя. Это нас и объединяет, — ухмыляясь, сказал Хоорс, первый убийца из всех стражей.